«Кстати», — улыбнулась Мэри, — «тебе пришел подарок от Луис Уиттон. Коробка просто огромная и тяжелая, вряд ли там сумки. Чемодан в виде сундука». Дан тоже удивленно обернулся. Коробки с подарками стояли ровным строем у боковой стенки в коридоре, потому что он хотел завтра открывать их все на запись. Огромная коробка от Луис Уиттон действительно выделялась. «Откроем сейчас», — предложил Дан. «А как же запись? Эта махина все равно в кадр нормально не войдет, просто сфоткаю часть и честно скажу, что мы с тобой были так заинтригованы. Давай», — вскочила со своего места Мэри. Вместе они вытащили коробку на середину холла, содрали шикарный бант и упаковочную бумагу, удивленно уставились на простую картонную коробку. Обычно подарки от брендов привозили в фирменной упаковке. После оторвали скотч, открыли внутренности. «Да ладно», — расхохоталась Мэри, вытаскивая наружу деталь, что прежде лежала на пенопласте. «Это то, о чем я думаю». Дан вытащил кусок пенопласта и следующую деталь. «Простор для фантазии невелик, это компьютерное кресло». Мэри, все еще смеясь, начала помогать ему доставать из коробки разрозненные детали для сборки. Это действительно оказалось компьютерное кресло, со всеми навороченными режимами регулировки, нужными подушечками в нужных местах, вот только обивка, традиционная для сумок искусственная канва фирменной расцветки Луис Уиттон. На каждой подушечке, в изголовье и под поясницу, значилось имя Даниэль Хан, именной подарок, который не имеет ничего общего с полноценной рекламой чего-то. Просто шикарный подарок от люксового бренда. На дне обнаружилась инструкция по сборке и необходимые инструменты. Дан с Мэри собрали кресло минут за 20, и то потому, что пришлось откручивать спинку, ведь они забыли надеть подушку. К моменту, когда вернулись родители, Венди уже катала Литти в этом кресле по коридору, а Дан редактировал фото, которые выложит в сеть. Не то, чтобы стул на колесиках был чем-то невероятным для двойняшек, просто отсутствие родителей и высокое качество кресла позволило девчонкам осуществить мечту многих детей, покататься на этом кресле, как на какой-то карусели. Дан даже заснял это для семейного архива. Очень велико было желание выложить это в сторис, но нежелание показывать младших сестер было сильнее. Мало ли странных людей в сети, а девчонки еще совсем крохи. Глава 26. К поп и деньги. Кцон проходил в августе, и Дан обещал пойти туда с Мэри. Площадка располагалась не в самом Нью-Йорке, на такси в одну сторону. Если повезет не застрять в крупной пробке, ехать чуть больше часа. Дан покупал билеты на 2 дня фестиваля, но ближе к нужной дате они с Мэри решили, что все же не поедут на первый день. Кцон – это что-то вроде фестиваля, такие выездные концерты нескольких групп. Проходит практически по всему миру. Первоначальной целью была популяризация корейской культуры, сейчас это уже скорее способ срубить побольше бабла. Смысл в том, что арендуется большая площадка на 2 дня и создается лайн артистов, которые выступят там и исполнят 3-4 своих песни. Для зрителей это возможность увидеть сразу нескольких своих любимчиков. Молодые артисты туда катаются ради набора фан-базы, а популярные ходят слухи, что их заставляют. Во второй день выступали не только ПДС, хотя именно из-за них многие и пришли. Были еще Астра, Монстра X, несколько еще менее известных исполнителей и те, ради которых сюда так рвалась Мэри, Аксис. Это группа из 9 девушек, чей главный концепт – нечто милое и сладкое. Песни Дану всегда нравились, они прилипчивые, очень легкие в звучании. Но вот клипы девчонки кривлялись под традиционное азиатское представление о милом, то есть под ребенка. Видеть, как девушки 20+ надувают губки и по-детски трясут головой, немного кринжово, так сказать. Мэри в оценке клипов была полностью солидарна с Даном, но группа ей все же нравилась, да и выступали девушки замечательно. Все же в слаженной работе 9 человек однозначно что-то есть. Когда эти 9, привлекательные девушки, которые быстро перемещаются по сцене во время хореографии, выглядят даже несколько залипательно. Для осознания, как это выглядит, можете посмотреть твицы, фанцы данцы простицы или мамаланд, бам-бам данцы простицы. Обе группы по 9 человек и с милым концептом. Движения несложные, но выглядят действительно залипательно. Дан покупал VIP-билеты, поэтому они сидели точно напротив сцены, с удовольствием подпевали всем знакомым песням, притопывали и охотно хлопали. Мэри поражалась тому, насколько громко все кричали при появлении ПДС, еще не понимала, насколько они популярны, а ведь это еще не их пиковый год. Кажется, особенно популярны они стали в 2018, когда группа Дана дебютировала. Поэтому то, что творится сейчас, это еще цветочки. Во время концерта особо не поговоришь, поэтому в основном Даны Мэри орали от восторга. Голос немного восстановили во время последнего выступления, потому что оба были вовсе не фанатами ПДС. Хотя стоит отдать должное, энергетика на сцене и эффект присутствия у них был просто невероятным. Дан в принципе-то купил сюда билеты не потому что фанател от кого-то, просто хотелось посмотреть на К-поп со стороны в то время, когда он еще не превратился из мировой сенсации в абсолютное доминирование. Уезжали с фестиваля действительно как VIP-персоны. На стоянке для такси их ждал заказанный автомобиль. Они заехали по дороге за кофе в Starbucks. Дан купил стаканчик и водителю, а потом отправились в обратный путь, пробираясь через загруженные улицы. Вечером субботы многие стремились в город на выходные. Так как машина – нетипичное такси, а по сути услуги водителя, то и атмосфера в машине была особенной. Просторный салон, тихая музыка, в подлокотниках бутылочки с водой. Когда ты будешь зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить мне такую машину для поездок в университет? Весело спросила Мэри. Мы живем в 10 минутах ходьбы от кампуса. Возмутился Дан. А вдруг меня примут в Колумбийский? Парировала Мэри. Дан елейно улыбнулся в ответ. Вообще, шансы у нее достаточно высоки, хотя поступить в Лигу Плюща на бакалавриат, конечно, достаточно сложно. А с каких это пор ты уже не хочешь не просто машину, а машину с личным водителем? Вспомнила о важном Дан. Мэри самодовольно улыбнулась. С тех пор, как увидела тебя, паркующимся у кафе, есть подозрение, что парковка при университете занята не меньше. Дан тоже засмеялся. На машине в Нью-Йорке комфортно тем, кто имеет именные парковочные места. Папе, например. В остальном около дома машину еще можно припарковать, в спальных районах далеко не все владеют автомобилями, но стоит выехать в места, где люди работают и отдыхают, все сразу становится сложнее. Ну, когда я уеду в Корею, ты можешь убедить родителей передарить тебе мою машину, улыбнулся Дан. Папа считает, что твою детку тебе лучше увезти с собой, пожала плечами Мэри. Теперь Дан даже удивился, он об этом слышал впервые. Зачем? К тому же в Корее я смогу водить автомобиль только с 18, то есть через год, ну, через два в смысле. Мэри кивнула. Ну вот они и считают, что через год ты либо вернешься в США, либо настанет время отправлять тебе твое движимое имущество, машину и стул от Луис Вуиттон. Дан расхохотался в ответ на подколку сестры. Она прочла в интернете, что Луис Вуиттон не впервые делает предметы мебели из канвы, это такой статусный подарок, всегда делается на заказ и всегда в разном воплощении. Дану достался компьютерный стул, а могли заказать и какое-нибудь массажное кресло. Стоимость такого стула – 10, а то и 15 тысяч долларов, что как бы как раз вытягивает на автомобиль. «Ты мне этот стул вечность помнить будешь?» «Конечно», – важно кивнула Мэри. Она отпила кофе, с наслаждением вздохнула, а после скуксила жалостливую мордашку. «Как так вообще вышло, что мой младший брат начал зарабатывать раньше, чем я? Это просто нечестно. Может мне стать твоим менеджером? Как думаешь, у меня получится?» Дан качнул головой. «С блогом справляется мама, не отрываясь от работы. А с модельным за пару месяцев подработки ты ничего не добьешься, потому что в этой сфере нужно пахать, чтобы хоть чего-то достичь. Это мне повезло, хотя ты мне можешь помочь». Мэри удивленно вздернула брови и отхлебнула кофе, взглядом побуждая продолжать. «Мне сделали заказ на песню. Попробовать писать на заказ, так сказать, для женщины. Но я вообще не представляю, что писать нужна какая-то тема, за которую я могу зацепиться. Что-то для быстрой танцевальной песни, про сексуальность, уверенности, все в этом духе». Мэри сощурилась, а после уточнила. «А прям провокационное можно?» «Можно, но смогу ли я такое написать?» усмехнулся Дан. Мэри качнула головой. «Не знаю. Ну смотри, мы недавно об этом с девочками говорили. Вот для парня пойти в клуб и снять там девушку на ночь, это повод для гордости. А девушек, которые поступают так же, все равно считают, ну, не самыми приличными. Есть те, кто делает подобное постоянно и ходит при этом с гордо поднятой головой, как Саманта из «Секса в большом городе», но это немного другое. А вот чтобы именно как разовое приключение, типа «обычно я так не делаю, но сегодня я собираюсь найти самого горячего парня в клубе», соблазнить его и посоветовать покинуть мою квартиру до утра. Дан сначала засмеялся, а после шутливо сощурился. «Вы об этом с девочками говорили?» Мэри закатила глаза. «Ой, ну вот давай без морали только. Дело не в том, что кто-то реально это делает или собирается. Сколько в том, что об этом не принято открыто говорить. Типа мужчина пошел в бар и снял самую горячую девушку. Это частый сценарий. А девушка в таком же положении, либо рассталась с парнем, либо прожигает свою жизнь. В обоих случаях достойно сожаления, будто женщина не может любить секс». Дан задумчиво кивнул. Мэри за время дороги домой накидала ему еще несколько идей, все достаточно двусмысленные. Но Дан примерно понимал, о чем она говорит и что это не имеет никакого отношения к тому, как она сама себя ведет. Просто так складывается ее жизнь, что тема равенства полов ей важна. Все же она собирается быть той, кто работает адвокатом и наследует бизнес отца, потому что единственный мальчик в семье собирается петь и танцевать до самой своей смерти. К женщинам-адвокатам все равно предвзятое отношение. Веди бракоразводные процессы и защищай тех, кого обидели на производстве, максимум, защитник во время уголовных процессов. Но самые денежные дела у юристов вовсе не браки и уголовка, а бизнес. Вот где крутятся баснословные гонорары. И Мэри в будущем пришлось немало натерпеться из-за того, что не все готовы поверить в компетентность женщины. И даже сейчас она заранее это предвидит, вот и бухтит тоже заранее. А ближе к дому начали говорить и о другой работе. Подписанные договоры начинали действовать, и у Дана в августе набиралось немало фотосессий. Скорее всего, из той серии, где снимать придется сутками. «Волнуешься?» – спросила Мэри. «Есть такое», – честно признался Дан. «И тому, что буду записывать видеокастинг тоже. Агентство говорит, что у меня есть шансы поучаствовать в 3 неделях моды, что сводит с ума смелостью подобного заявления. Из-за парижской я пропущу начало учебы в школе. Зато заработаешь», – напомнила она. «На контрактах больше», – улыбнулся он. «А до окончания контракта с Louis Vuitton я не могу участвовать в официальных рекламных кампаниях крупных люксовых брендов. Поэтому самый большой мой гонорар уже выплачен. С Calvin Klein я меньше получу». Мэри кивнула. «Особенности модной индустрии в их доме выучили все, вплоть до Венди Слитти. На 3 недели у Дана много работы. Масштабная фотосессия с Calvin Klein. Съемка для вложенного журнала мужской моды Vogue. Vogue иногда выпускает мужской контент в виде журнала-вкладыша. Такой более тонкий журнал, который идет вместе с основным в одном запаянном пакете. Таким же образом выглядит и журнал детской моды, а иногда так выпускают и другие крупные темы, макияж, домашний уют и так далее. Все они выходят не на постоянной основе, а появляются раз-два за год. Его пригласили сняться для американского ГКУ, журнала мужской моды, но тема фотосессии пока не ясна. Тут просто агентство настояло, что он обязан появиться в главном мужском модном журнале. И на десерт, съемка для Cosmopolitan для статьи про мужские часы. Дан будет моделью для украшений, которые можно подарить своему парню. А, ну и на сладкое, фотосессия для Louis Vuitton, но там точные даты еще не названы. Глава 27. Съемка. Съемка Calvin Klein проходила в Нью-Йорке, в просторной студии. Это далеко не центр города, безликое помещение снаружи, гулкое и пустое внутри. Дана привез его менеджер, а у входа встречали представители стаффа. Здесь были кирпичные стены, грубый пол, мутноватые стекла огромных лофтовых окон с видом на Гудзон. В одной части помещения соорудили саму студию, уже расставили освещение, подготовили отражатели. Мебели почти нет. Несколько массивных кожаных кресел, потертый диван, высокие барные стулья. Другая часть помещения – аналог гримерки. Привезенные зеркала и стулья, какие-то коробки и вешалки. Чего Дан точно не ожидал, так это увидеть на площадке Kendall Jenner. Та уже сидела на стуле и ей начинали делать макияж, когда Дан со своим менеджером только зашел в студию. Девушка для него даже слезла с высокого табурета, доброжелательно пожала руку. «Просто Kendall, просто Дан», – нерешительно улыбнулся он. «Тебя не предупредили?» – засмеялась она, залезая обратно на табурет. Дан тоже засмеялся. «Честно говоря, я и не спрашивал, но увидеть тебя после прозвища на неделе моды вдвойне неожиданно». Та тоже расхохоталась. Как и многие топовые модели, к стилистам вокруг себя она относилась с долей равнодушия. Их подготовка не мешала ей болтать с Даном, пока его прямо рядом с ней приводит в порядок. «А условия по макияжу были?» – уточнил Дан у стилиста. Так качнул головой. «Азиатский мейк для глаз делать умеете?» Стилист снова качнула головой. Дан подошел к зеркалу. Ему нанесли почти прозрачный тон, оставив веснушки на виду. Нарисовали брови, как и у большинства азиатов. У Дана были заметные проблемы с любой растительностью на лице, но больше ничего сделать не успели, поэтому Дан взял кисточку и сам пририсовал себе то, что ему гарантированно идет. Стилист сама вплотную подошла к нему, с любопытством наблюдая. Дан охотно объяснил, что делает для того, чтобы глаза сохраняли азиатский разрез, но выглядели больше, при этом не превращая его в накрашенную куклу. Тонкую подводку по линии роста ресниц девушка рисовала уже сама, а губы и вовсе просто намазали мягким бальзамом, чтобы лишь слегка блестели. Потом их раздели, натерли лосьоном. Дана явно больше смущал тот факт, что никакой ширмы не было и они переодевались прямо в общем зале, светя всем, чем можно на всеобщее обозрение. Если вы никогда не переодевали трусы посреди гулкого помещения в присутствии десятка малознакомых людей и одной супермодели, которая делала то же самое, то вам не понять степень смущения Дана. Да, Дану пришло надеть их нижнее белье, причем, разумеется, не поверх своего, еще не хватало прибавить пару лишних миллиметров объемов. Джинсы и больше ничего. Накидал джинсы и спортивный топ. Потом их, конечно, будут еще одевать, на вешалках дожидаются своей очереди рубашки и еще какие-то наряды, но начать решили с самого провокационного. Так, начал распоряжаться директор съемки. Легенда, не чистый секс, а скорее что-то мягкое и чувственное между парой. Секс во взглядах, в позах что-то более обыденное. Дан, которому девушка-визажист старательно натирала пресс с маслом, понятливо кивнул. Но все же он смущался и волновался. Работа с Лоуис Уиттон походила на более профессиональную съемку его обычных кадров для блога, спокойно, в городской обстановке в одежде. Здесь же все было иначе. В общей сложности снимали 9 часов. Фото, видеоролики, вместе и раздельно, потом записывали голос для озвучки, решили взять их голоса. Дану к этому моменту казалось, что он никогда в своей жизни столько не обнимал девушку, да и Киндалу посмеивалась. «Кажется, я еще ни с кем не была так физически близка», сказала она, лежа на его груди для удачного кадра. Часть съемочной группы зашлась в тихом смехе. Директор съемки отвлекся от фото на экране и достаточно громко напомнил. «Поосторожнее, ему вообще-то 15». «16», поправил его Дан, «так что можно обойтись без тюрьмы». Киндалу не выдержала, расхохоталась в голос, а фотограф в ответ на ее довольный ржач защелкал камерой в два раза быстрее. Став восхищенно уставился на экран, кажется, им нравилось, как получаются естественно веселые кадры. Неловкости, впрочем, тоже хватало. Для Дана это была первая подобная съемка, и изображать сексуальное напряжение с едва знакомой ему девушкой – это что-то новое. Позировать-то он умел, но айдолы-парни не позируют вместе с противоположным полом, у Дана просто не было такого опыта. Это было физически изнурительно, но, в целом, достаточно весело. Приятная атмосфера на площадке, приятная партнерша, которая была гораздо профессиональнее его и нередко помогала советом. К тому же менеджер Дану достался превосходный, Томас всегда был рядом и помогал всем, чем мог. Став крутился вокруг, постоянно поправляя прическу и макияж, добавляя масла на торс и заменяя джинсы, которые снова испачкались в этом самом масле. Смена образов и концепций, и вот Киндал уже в белом коротком сарафане, а Дан в рубашке, кормит ее вишней с рук. И снова смена, куртка на голое тело и Киндал в одной длинной рубашке, а потом и без нее. С Дана сняли куртку, Киндалу выдали фирменное нижнее белье, и она вроде как стыдливо пряталась за него, показывая лишь половину тела. Все это действительно утомляло, даже при условии дружелюбной атмосферы на площадке. Им привозили вкусный обед, поили водой, обдували вентиляторами, когда к середине дня в студии стало жарковато. Дану даже позволили сделать фото-завлекалочку для его соцсети, причем фото делал прямо главный фотограф на телефон Дана, а потом и на телефон Киндал. Пришлось пообещать, что фото они оба выложат не раньше, чем за сутки до релиза, но все равно забавно. Номерами Дан обменялся, кажется, со всеми. И с фотографами, и с видеографами, и даже с Киндалу. Менеджер вез его домой уже поздно вечером, а пока они добрались до Вилладж, то уже и вовсе стемнело. Дан практически повалился на кровать. Так сильно он не уставал со времен своего прошедшего будущего, когда был идолом. Кто сказал, что модель – это легкая профессия? Девятичасовая фотосессия с необходимостью контролировать одновременно лицо и тело вымотали его невероятно. Глава 28. Конец августа. Дан в итоге написал песню по предложенной Мэри идее, сгладил ее, добавил длинный бридж в конце, который как бы учит других девушек правильно выбрать парня для такой авантюры. Я не делала этого раньше, но почему-то мужчины находят интересным секс с незнакомцами, поэтому сегодня я собираюсь найти самого горячего парня в этом клубе и пригласить его к себе. И в припеве, да, сегодня я плохая девчонка, женское воплощение Казанова и ты, моя жертва. Трек он так и назвал, моя добыча. В студии включил его, чувствуя жуткое стеснение. Тимати прослушал трек внимательно, после прочел слова, а потом долго молча смотрел на Дана. Так долго, что ему стало действительно неуютно. Что, слишком смело. Я не знал, что написать, и сестра подкинула мне темы. Тема нормальная, современные леди и не такое могут исполнить, но вот то, что ты сделал с треком, как же ты быстро вырос, с гордостью в голосе сказал Тимати. Я вообще не уверен, что здесь будет нужна моя полноценная помощь. Немного помогу со звучанием в аранжировке, но менять ничего существенного не будем. Дан восхищенно распахнул глаза. Похвала Тимати согрела, но волнение все еще было. Он ведь так и не сказал, для кого песня. Ну, точно не Бейонсе или Тейлор Свифт, но в остальном даже догадок нет. Дима или гайд-версию записывали голосом Дана, которому еще и пришлось попотеть, потому что Тимати выкрутил в нескольких местах звук на достаточно высокие ноты, отчего Дан вообще перестал понимать, кто с такими-то вокальными способностями исполнит настолько странную песню. Много думать об этом, правда, ему не приходилось. Они с Тимати снова стали встречаться только раз в неделю, отрабатывая оставшиеся две песни, которые не вошли в альбом «Йо Виолоттацк». При этом для себя Дан уже решил, что примет предложение лейбла о записи альбома. Почему бы и нет, только нужно подобрать песни, которые не жалко или которые слишком личные, чтобы исполнять их для коммерции. Времени, правда, на это практически не было. В его жизни превалировали съемки. Фотосессию в Агуе снимали чуть ли не дольше, чем рекламу Calvin Klein. Несколько нарядов, смена фонов для съемки, изменение прически и макияжа, что-то приходилось переделывать, потому что ассистенты Анны Вентур действительно носились между местом съемок и ее офисом, показывая промежуточные результаты, которые она проверяла и говорила, что изменить. Время поджимало, номер выйдет в сентябре, а у них еще не был готов основной визуал. Дана и еще четырех парней снимали в одной студии, но разными командами, из-за чего практически не было времени на отдых. С ним работал достаточно известный фотограф, который почти ничего не требовал, просто иногда просил замереть в той или иной позе, которую выбрал Дан. Это было сложно, обычно фотографы помогают наставлениями, этот же оставил все на откуп Дана. Из-за этого его не покидало легкое ощущение, что он все делает не так, и приходилось постоянно пробовать новое. На контрасте, съемки для ГК были настолько комфортными, что день пролетел незаметно. Хотя, возможно, это было потому, что снимал его для этого журнала знакомый ему фотограф. Этот парень был одним из тех, кто снимал Дана для его блога. Просто было это чуть меньше года назад. Обоих позабавило, как поменялись их жизни за это время. Год назад начинающего блогера снимал начинающий фотограф. И вот популярная модель и набирающая известность фотограф готовит кадры для известного журнала. Фотосессия для Cosmopolitan и вовсе заняла всего 3 часа времени, и это вместе со временем работы стилиста. Поэтому, когда в конце августа он вылетел в Париж на съемки рекламы Louis Vuitton, он чувствовал себя уже бывалым работником фэшн-индустрии. Но к тому, что рекламу будут снимать 2 дня по 10 рабочих часов, все же оказался немного не готов. Большую часть времени здесь он просто стоял в сторонке. Louis Vuitton делили коллекции на женские и мужские, но с этого года приняли решение, что в обоих коллекциях будут модели для противоположного пола. В мужской коллекции было несколько женских нарядов, сделанных Ким Джонсом, в женской коллекции Николя Жескиер сделал 5 мужских выходов. Причину этого было несколько, но Дана особенно забавляла не самое главное. Оба дизайнера были совсем не против поэкспериментировать в непривычном для них амплуа. Для кутюрной коллекции они и вовсе работали вместе, что вообще считалось невероятным событием для модной индустрии. Здесь совместные работы над одним проектом встречались редко. Так как съемка посвящена женской коллекции, Дан был скорее живым аксессуаром для Кары Делевинь, она являлась главной моделью этой компании. Поэтому весь фокус был не на нем, но это вовсе не значило, что он может расслабиться. Тема коллекции – путешествия, поэтому и локаций много. Купе поезда, пустой салон автобуса, подъем на трап самолета, около машины на улице Парижа и завершающие – на катере. Время – деньги, поэтому чем быстрее вы все отснимите, тем больше вас ценит. Дан старался не создавать проблем на фотосессии и качественно выполнять работу. Первоначально Кара была достаточно холодна к нему, но уже к вечеру первого дня съемок общалась с ним по-дружески. «Ты хорошо справляешься», – похвалила она его, – «когда их везли со второй локации на третью, я первый год делала кучу ошибок». Дан нерешительно улыбнулся. Так-то у него была небольшая подготовка. Как идол, он тоже участвовал в съемках, просто там было другое отношение к нему, но он примерно представлял, как выглядеть хорошо в кадре. «Спасибо», – честно поблагодарил он. «С кадром у меня все в порядке, я пока что больше глупостей совершаю вне его». Кара расхохоталась, а после шепотом призналась: «Я тоже, до сих пор, мне кажется, от этого не избавиться и за 10 лет карьеры». Вообще, в Париже он в два раза чаще слышал удивление тому, что ему только 16. Понять их можно, кроме всего прочего, он приехал без родителей, как обычно бывает у несовершеннолетних моделей. Он сам не ожидал, что родители сделают ему такой подарок на 16 лет, но они предложили пройти процедуру эмансипации, взяв с него обещание, что он по всем контрактам будет советоваться с ними. Право подписи и свободного перемещения по миру он получил удивительно легко, сказался папин статус действующего адвоката. В Париж он уже полетел без сопровождения опекунов, только с менеджером. Дан ведь действительно выглядел несколько вне возраста, ему можно дать и 15, и 25, что не является чем-то необычным для азиатов. Удивляло всех не то, что он выглядит старше 16, а именно его поведение, слишком взрослое для подростка. То, что в душе ему 30, Дан, разумеется, не разглашал. Глава 29. Круговерть. По возвращению в Нью-Йорк все как-то совсем завертелось. Началось с песни. Ту песню, что он окрестил «Моя добыча», решили выкупить. И Дан с неверием узнал, что она войдет в альбом Кати Перри. Только за этот трек ему заплатили 20 тысяч долларов, не считая процента со стриминга, который начнет падать после релиза. Правда, Дан не будет участвовать в записи, просто продал права на текст и музыку. Но все же, плюс начали приходить приглашения на показы и съемки во время недели моды, несколько показов в Нью-Йорке, потом сняться для журнала незадолго до начала Миланской недели моды, после участия в показах Гуцци и Версаце, потом вылет в Париж с еще несколькими показами, потом выездная съемка для Марии Цлайри, спонсированная Луис Вуиттон. Дана словно завертела в какой-то карусели, он едва успевал вести блог и отмечать происходящее вокруг. Еще во время его работы в Париже вышел журнал ГК, и Дан с удивлением узнал, что он на обложке, и с ужасом, что агентство об этом знало заранее и не стало говорить ему, чтобы не нервировать молодую и неопытную модель. В это же время вышли космополитанный французский Harper's Bazaar, где его фотосессии были не на виду, но все же заметны. Выход рекламы Calvin Klein вообще несколько шокировал, видеть себя на постерах в таком амплуа слишком уж непривычно. На совместных фото с Kendall они выглядели весьма горячо. Полуобнаженные тела, взгляды мимо камеры, словно между ними и правда есть какая-то история. Разумеется, в желтых таблоидах тут же начали говорить о том, что они встречаются. Комментировать это не Дан, ни Kendall не стали, с той фотосессии они вообще-то даже ни разу не списывались. Показы на Нью-Йоркской неделе моды пронеслись быстро, а перед вылетом в Милан пришлось потратить день на то, чтобы доснять какие-то кадры для Vogue. Они решили перенести выпуск журнала с мужской модой на один месяц, потому что им пришли рекламные образцы от других брендов. В одном из образов от Gucci его особенно долго фотографировали, сначала на локации, а после и на белом фоне. По словам фотографа, скорее всего эти фото попадут на обложку, но окончательное решение не принято, в полном образе от Gucci снимают еще другого парня, выбирать будут из них двоих. Фотосессия в Милане и вовсе была оплачиваемой и очень масштабной. Итальянские бренды, не только Gucci и Versace, в показе которых он будет участвовать, а целая плеяда известных имен, оплачивали совместную миксовую фотосессию с итальянскими мотивами для журналов Vogue сразу нескольких стран, Кореи, Японии, Китая и Тайваня. У Дана были компаньоны, японка, итальянец и русская, вчетвером они снимались для нескольких разворотов. Вместе, по парам и даже сольно, все для лучшей демонстрации одежды и потрясающих тосканских пейзажей. Потом неделя моды в Милане, вылет в Париж, участие еще в нескольких показах. Где-то в это время его застала новость, что он все же на обложке Vogue, а когда он сошел с трапа самолета в Нью-Йорке, Тимати отправил ему ссылку. Титульная песня альбома «Yovelaktatsk» превзошла все ожидания лейбла и дебютировала на первой строчке песенного чарта Billboard. Это был добивающий удар, Дану вообще все происходящее стало казаться сном. Мама встречала его в аэропорту и обнял он ее с таким облегчением, что она даже расхохоталась. Он был на голову ее выше, поэтому ему для обнимашек пришлось немного присесть, но он так уткнулся ей носом в плечо, что она не смогла промолчать. «Что такое? Тяжело дается взрослая жизнь?» Дан отстранился, отвечая максимально честно. «Столько всего невероятного происходит, но я так устал, что у меня впечатление, что меня засыпает золотыми монетами и я все пытаюсь выбраться из этого золотого плена». Красивая метафора. «Сразу видно, что ты мой сын», она подхватила его под руку, примостив голову у него на плече и медленно ведя к выходу. В аэропорту многолюдно, но впереди их тележку толкал нанятый носильщик, так что никто не мешал им вышагивать по аэропорту с удовольствием. «Мэри уже рассказывала тебе, что ей приходится объяснять своим университетским знакомым, что она не собирается знакомить этих прытких девиц со своим несовершеннолетним братом», весело спросила мама. Дан хохотнул. Этот экспрессивный рассказ он был вынужден выслушать, несмотря на усталость и разницу во времени. Слишком уж Мэри негодовала от ушлости вроде образованных девиц из Лиги Плюща. «Как ей колумбийский?» – спросил он. «Она мне звонила всего один раз и только для того, чтобы рассказать эту историю, а я слишком хотел спать, чтобы узнавать ее впечатления. Ей нравится», – улыбалась мама. «Все, кроме дороги, обленилась уже, привыкла в школу ходить пешком, а тут приходится общественным транспортом пользоваться». Они неспешно вышагивали по холлу аэропорта. Мысли о том, что после этого сумасшедшего лета он вернется в школу и будет снова просто учеником, даже радовали. Хотя он и понимал, что быть просто учеником уже не получится. Не в том случае, когда твои фото с супермоделями крутят по телевидению и печатают в глянцевых журналах. Всю дорогу до дома Дан снова размышлял, что он делает и зачем. Как так получилось, что он всего лишь хотел собрать немного популярности в блоге, чтобы агентство его ценило, а в итоге стал новостью в мире моды? И почему он всего лишь хотел научиться работать в студии, а в итоге написал песню для мировой звезды? И еще, почему он всего лишь хотел подзаработать на рекламе ради некоторой финансовой свободы, но собрал на своем счету уже без малого 200 тысяч долларов? Ощущение, что его закрутило в какой-то чехарде невероятных событий, не проходило еще с февраля, с той школьной затеей по захвату показа, после которой он стал сначала интернет-знаменитостью, а после и моделью. Для многих он казался гением, невероятно успешным ребенком, человеком старательным и работоспособным, но на деле он просто старше, чем он значится в его документах. Он словно играет с читами. Не такими, конечно, чтобы совсем уж взломать эту жизнь, но все же у него есть фора и в обучении, и в понимании того, что будет дальше. Даже не интересуясь модой и маркетингом в своем прошлом, он мог понимать, какие нынешние события приведут к будущим, знакомым ему результатам. Хотя стоит признать, что трудолюбие и наслаждение этим всегда было в его характере. Ему нравится узнавать и изучать новое, а особенно, видеть результат своих трудов. У него, если так подумать, всегда был образ немного ботаника, с той лишь разницей, что он относился так не только к учебе, а к любому своему хобби, гнался за достижениями и старался как можно быстрее достигнуть видимого прогресса. Со временем в поп-индустрии он смог побороть синдром отличника, научился с уважением относиться к балансу между работой и отдыхом, стал проще реагировать на собственные несовершенства. Но так как эта любовь к работе и достижениям была частью его характера, он и сейчас по привычке вкладывает максимум в свою модельную карьеру, но при этом и начал набираться целый ком событий, которых не было в его прошлом и которые никак не зависят от него. Предположим, успех группы Yovelaktatsk – это последствия его действий. Новая рекламная кампания Calvin Klein – тоже. Поступление Мэри в колумбийский – возможно. Но вот на назначение мадам Арна он точно никак не мог повлиять, как и на то, что внезапно корейская группа Big Bang выпустит новый хит, который снова попал в иностранные чаты. Дан и раньше был поклонником этой группы, слушал все их песни и этой, Сай Гадби, точно не было. Он увидел ее на втором месте в чарте, сразу после той, которую он написал для американской группы. Проверил корейские новости, да, те же самые Big Bang. Почему-то выпустили сингл-альбом через месяц после дебюта Пингвином, тем самым вытеснив девчонок с корейских чартов. А еще все вокруг говорили о какой-то романтической книге в стиле высокого фэнтези. Дан даже узнал, что это значит, которой точно не было раньше. Дан бы запомнил, если бы все читали книгу про любовь эльфов на фоне войны с силами зла. Высокая фэнтези – это когда автор придумывает свой собственный магический мир, как «Властелин колец», в противовес ему. Низкая фэнтези – это когда магические события наслаиваются на нашу реальность, как в «Сумерках», например. Это не про качество книги, я просто взяла пример, который будет знаком многим. Сколько на самом деле таких событий, и как много их станет через год, когда он поедет в Корею. Знает ли он вообще хоть что-то о будущем, или события настолько изменились, что все, что он помнит, уже не сможет случиться. Пока ехали домой, мама развлекала его разговорами. Будний день, все на работе, это ей повезло тем, что именно этим утром не было занятий, и она смогла на несколько часов уйти. «Чем займешься?» – спросила она, когда за окнами автомобиля уже мелькали знакомые улочки Вилладж. «Нужно встретиться с Эшли», – вздохнул Дан. Мама печально улыбнулась. «Что, твоя девушка тобой недовольна?» Дан устало кивнул. «Вот именно поэтому у него раньше и не было нормальных отношений. Какая девушка будет довольна, когда ее вторую половинку черти носили по всей Европе аж в течение месяца, а сверху фотосессии с очень взрослыми и горячими моделями, достаточно откровенная одежда, вечеринки, публикации в СМИ. Но главное, наверное, что в Милане и Париже он так сильно уставал, что не всегда находил время на нормальные разговоры. Редко созванивались?» – участливо спросила мама. Дан кивнул. «Ага, я ей писал, пока ждал своей очереди или начала показов, но там особо не поговоришь, шум, гам, постоянно отвлекают. А вечером бывает так уставал, что вам-то звонил, ну». Мама кивнула, улыбаясь. Иногда он звонил с лаконичным: «Я живой». Родители списывались и с ним, и с его менеджером, да и родители не напирали на него из-за невнимания. А вот Эшли считала это пренебрежением к ее персоне. «Ничего, помиритесь», — уверенно сказала мама. «Ага, до следующей череды съемок», — мрачно ответил Дан. Мама приобняла его за плечи. «Так сильно ее любишь?» Дан тяжело вздохнул. «Ну, она мне дорога. Но, кажется, очевидно, что моя работа мне сейчас интереснее вообще всего». Они замолчали. Дану как-то упрямо хотелось сохранить подольше его отношения с Эшли. Да, у него не было к ней каких-то невероятных чувств, но она ему нравилась, с ней весело и интересно, комфортно. Вот только не факт, что ей с ним комфортно. А еще постоянно лезли мысли, что он опять выбирает карьеру. Правильно ли? Может, стоило бы стать просто адвокатом или профессором, как мама? А еще лучше, автором песенной музыки, продюсером. У него бы получилось, это точно. Женился бы, было бы у него как минимум двое детей, большая квартира где-то в этом районе, по пятницам бы ходил с друзьями в бар или боулинг, по субботам ездил на семейные ужины к родителям, своим или супруге. У него есть возможность жить так, как многие корейцы представляют себе американскую мечту, а он опять выбрал известность, бешеный график и проблемы с личной жизнью, потому что мало кто согласится терпеть такого, как он. Глава 30. Напряженный график. Казалось бы, он уже был популярен, что может быть необычного в рекламе с твоим лицом. Вот только видеть себя с обнаженным торсом на огромных билбордах в Нью-Йорке было слишком непривычно. Он и раньше становился лицом рекламной кампании. Всегда был одет, обычно мило улыбался или хотя бы томно смотрел в кадр. Здесь же несколько другой уровень. Мама по мере выхода журналов с ним скупала их в нескольких экземплярах и отправляла в том числе бабулям. Один экземпляр в Корею, второй своей маме в штат Вашингтон, где та жила на ферме с семьей своей сестры. Корейская бабуля восхищалась и стыдливо прятала журналы в стол, американская показывала всем соседям своего красавчика-внука. Дома мама тоже вставила журналы с обложками в рамки, повесив их в длинном коридоре. Мэри назвала их «Аллеей туалетной славы», потому что этот коридор вел к гостевой уборной, за что получил от мамы долгую нотацию о подборе выражений, но название все равно прижилось, в том числе и у Дана. Он не видел ничего позорного в подобном. Это журналы. От участи туалетной бумаги какого-нибудь бомжа их спасает только то, что бумага глянцевая. Из агентства звонили уже достаточно часто, начали подготавливать все к Рождеству, что прибавило Дану работы. Благо, почти все снимали в США и за пару дней. Впрочем, несколько раз ему пришлось отпроситься со школы ради этого. Ему предложили сняться в рекламе Pepsi. У этой компании не было официального лица, несколько моделей разной национальности, телевизионный ролик веселой тусовки. Результат Дан увидит только перед Рождеством, а пока что у него были и другие поводы для самокопания. Альбом Jovial Octavsk стал очень популярен. Иногда казалось, что он играет просто повсюду. И это несмотря на то, что альбом выпустили целиком, без предварительного промоушена в виде синглов, как чаще всего делают не очень популярные исполнители. Титульный трек про попытку забыть о расставании через безудержное веселье, Without You, занимал первую позицию во всех чартах. Две другие песни, на которые Тимати сделал особый упор, в какой-то момент времени входили в первую пятерку. Это была истерия. Редко когда альбомы исполнителей середнячков становятся настолько популярны. Тут еще сказывалось поведение самих парней. Их контракт с Disney закончен несколько лет назад. Они в целом все четверо относились к тому типу людей, которые не особо-то любят громкие вечеринки. У них в списке хобби, скалолазание, походы, игра на гитаре, компьютерные игры, просмотр боевиков. Они не стали супер популярны в период съемок сериала, но при этом видели, что с людьми может сделать Голливуд. В итоге вышло, что к моменту своей славы они подошли взрослыми психологически, спокойными и довольно настоящими. Относились к этому как к работе. В разговоре с Даном лидер группы Джеймс даже в шутку сказал, что они все рассматривают данный этап как способ подкопить себе денег на безбедное существование в дальнейшем. Они играли концерты, трудолюбиво выступали, посещали все предложенные шоу, не срывали сроки и никому не хамили. Лейбл был ими очень доволен. Америка тоже. Несмотря на свободолюбивый посыл песен, исполнители казались хорошими парнями, про таких обычно говорят. Я бы отпустил с ним свою дочь погулять. Это лишь сильнее подстегнуло их популярность. В следующем году они поедут в тур, к которому уже усиленно готовится. Дан тоже готовился к собственному альбому. О записи говорить пока рано, потому что к этому моменту он с Тимати работал для нескольких других артистов. Он принес рождественскую песню, лейблу она понравилась, и они предложили продать ее парню из популярного бойсбенда, который распался год назад. Песня была бы специальным синглом и, возможно, саундтреком к какому-нибудь рождественскому фильму. Насчет последнего Дан сомневался. Когда он показывал песню Тимати, он вообще сомневался, что реально ее выпустить в этом году, а не к следующему Рождеству. Осталось чуть больше 2 месяцев, так быстро в музыкальной индустрии обычно треки не выпускают. Но этот решили выпустить. Записывали трек в конце октября, чтобы успеть снять клип и выпустить его в преддверии праздников. Тимати в этот раз почти не участвовал, отдав практически все в руки Дана. Он работал с Лиамом в студии, руководил записью, правил звук. Тимати обещал вмешаться, если что-то пойдет не так, но в итоге был скорее наблюдателем, чем советчиком. Такая же ситуация повторилась позднее. Те 2 женские песни, которые он почти год назад принес лейблу, давно были готовы к записи, и вот в Нью-Йорк приехала молодая девчонка, которая должна их исполнить. На запись Дан приехал с другой работы, даже не смыв макияж. Снимали рождественскую съемку для журнала, и у Дана было ощущение, что к самому Рождеству он возненавидит всю шумиху вокруг него. Так устал от каминов, елок и лживых улыбок на камеру. Возможно, именно из-за образа модели, с укладкой и макияжем, уставшим взглядом и брендовым шмотком, Сандра, та самая исполнительница, вообще не признала его за работника. «Простите, я опоздал», — ввалился он в студию, где уже собрались все, кто участвует в записи. В этот раз там кроме Тимати была Сандра и ее продюсер, как впоследствии узнал Дан. «Эта студия занята», — немного высокопарно сказала девчонка. Дан даже опешил на мгновение, а Тимати за спиной девчонки едва смог сдержать смех. Он быстро прикрыл рот рукой, чтобы не заржать в голос. «В смысле занято?» – удивился Дан. «Это же не общественный туалет, тут кричать занято не обязательно. Можно я пристрою свой рюкзак здесь?» Последнее он спросил скорее для заполнения паузы, на деле по-хозяйски обогнул опешившую девчонку, плюхнул свой рюкзак на диван и развернулся обратно к ним. «Даниэль Хан», — представился он, — «но в музыкальных кредитах меня указывают Банг Хён. Я автор треков и продюсер этой записи». У девчонки от удивления глаза стали аж круглыми. «Симпатичная девушка, к слову, явно натуральная блондинка с кукольными чертами лица. Простите», — тут же извинилась она, — «я подумала, что вы тоже исполнители, просто зашли не в ту студию». «Нет», — задана ответил Тимати, — «это золотой ребенок этого лейбла». «Мне 16», — широко улыбнулся Дан, желая уже разом добить девчонку. Удалось. Ее продюсер тоже выглядел удивленным, видимо, он тоже не знал, кто продал им песни. Начиная работать, а начинали с распевки в студии, чтобы и голос разогреть, и оборудование еще раз проверить, Дан немного переживал, что кукольная девушка с явно непростым характером может банально не иметь голоса и им придется править звук, но с этим проблем не было. Сандра оказалась очень хорошей вокалисткой. Записали обе песни за один день, оставшись допоздна. Несмотря на внешность куклы Барби, Сандра оказалась невероятно трудолюбивой, и отношение к голосу профессиональное. Пила теплый чай с медом, чтобы снять напряжение, надевала массажер на шею, пока они с Тимати поправляли звук. В общем, сделала все для того, чтобы быстрее закончить. Не считая ситуации в начале знакомства, они скорее подружились. Сандре 19, она из богатой семьи и смогла уговорить родителей позволить ей стать певицей. Но при этом взорвавшейся богачкой не была, к другим относилась пусть и немного высокомерно, но вполне уважительно. Было в ее позиции бедные тоже люди что-то малоприятное, но Дан успел насмотреться на другие образцы богатого воспитания, после которых Сандра казалась просто ангелом. После записи она выслала Дану коробку конфет и бутылку детского шампанского. Характер у нее и правда соответствует этой индустрии. А еще, Сандра Миллер как исполнительницы не было в прошлой жизни Дана. Не в смысле, что он ее не встречал, а в смысле, что он ничего о ней не слышал. Хотя это странно, девушка с такой внешностью и голосом, которая еще и танцует во время исполнения, это не тот артист, который останется совсем уж незамеченным. Тем более, когда у такого артиста есть деньги на раскрутку. Глава 31. Ревность. Все успехи Дана, и модельные, и музыкальные, проходили на фоне частых ссор с Эшли. Главной причиной была ее ревность. Не в том плане, что он ей изменяет физически, а скорее ревность к его времени и вниманию, которая в случае с девушками приобретала какие-то истерические нотки. Главным раздражителем для Эшли в школе была Скарлетт. Дан и прежде ее знал. Она училась на год младше, то есть была его ровесницей, но иногда они пересекались на каких-то вокальных и танцевальных событиях. Скарлетт была ярко выраженным экстравертом, из того типа людей, которые настолько общительны, что кажутся уже вездесущими. С ним она познакомилась давно, но долгое время точек соприкосновения не было, пока Дан не сменил свои предметы. Все время до этого он брал в школе много дисциплин, которые нужны ему скорее для общего развития, чем из-за реальной необходимости. Из-за модельной карьеры и постоянной работы в студии он не мог себе позволить подобную роскошь в выпускном классе, так что пришлось пересматривать подход к учебе. Например, он отказался от класса пения, но при этом вступил в вокальный кружок. То же самое случилось с танцами. Раньше он ходил на несколько разных стилей, сейчас оставил только класс современного танца. Еще корейский язык заменил на французский, чтобы было попроще во Франции на неделе моды, и не стал брать ни один странный факультатив, которыми прежде забивал свой график до упора. Его новый вокальный кружок был тем еще шоу на выживание. Они занимались дважды в неделю, каждое занятие начиналось с распевки и физической разминки, а потом они в течение 40 минут горланили песни поп-див, одновременно занимаясь степ-аэробикой. Петь и выполнять настолько интенсивные упражнения весьма сложно, но целью всего этого была стабилизация пения. Их преподаватель, красивая афроамериканка с этим шикарным афрооблаком волос в качестве самой яркой детали внешности, любила повторять, что сильный и стабильный вокал – это про сложные тренировки, которые со стороны могут показаться зверством. Она напоминала, что Бейонсе ежедневного пробегала 5 километров, одновременно исполняя песни, что Бритни всегда репетировала танцы только с живым исполнением, что не суметь спеть балладу, стоя в вагоне поезда, это стыд и позор для вокалиста. Скарлетт была в этом кружке с момента своего поступления в школу. Дану после 40 минут упражнений хотелось лечь и умереть, а эта девчонка подходила к нему, делала растяжку и весело болтала обо всем подряд. Дану с ней было весело. Говорили они преимущественно о пении и танцах, но всегда у всех на виду. В их вокальном кружке было всего 9 человек, и парней, включая Дана, трое. Один из них – открытый гей. Прежде вокруг Дана были преимущественно парни. Не то, чтобы он сторонился девушек, просто так сложилось. А тут – приставучая подруга. Дан очень сильно сомневался, что он нравится Скарлетт. Она просто так сильно хочет стать популярной и знаменитой, что твердо решила вытрясти из Дана рецепт успеха. Ничего романтичного в ее интересе не было. А если она что-то чувствовала, как утверждала Эшли, она никак это не демонстрировала, ведя себя скорее как даже не друг, а какой-то дворовый братан. Ссориться со Скарлетт Дан не хотел, ему нравилась ее непосредственность, да и на вокале с ней было весело. Ссориться с Эшли ему тоже не нравилось, но ее позиция «перестань с ней общаться ради меня» выбешивала так, что он временами забывал, что он взрослый и должен вести себя адекватно, а не ссориться с ревнующей девушкой посреди школьного коридора. А говорят, корейцы не любят ссориться на людях, усмехнулся Бигби. На уроках корейского, которые Бигби до сих пор посещал, учили не только языку, но и культуре, хотя скорее стереотипом. Люди, которые это говорят, просто никогда не видели скандалищих кореянок, выдохнул Дан, падая на свое место в столовой. Эшли сидеть с ним не захотела, ушла с подносом к подругам. К чему в этот раз она приревновала, уже гораздо тише спросил Бигби. К твоему сообщению, криво усмехнулся Дан. Не поверила, что написал ты, а не Скарлетт. Бигби прыснулся смеху. На другом конце столовой Эшли пренебрежительно фыркнула, бросив на него недовольный взгляд. Она после лета словно постоянно проверяет его на прочность. Ей всегда мало внимания. Дан оказался на распутье. Закончить эти отношения, или подождать, пока она перестанет злиться. Несмотря на то, что первый вариант проще, Дан склонялся ко второму. Он хотел хотя бы попробовать сохранить отношения, хотя это Эшли еще не знает, что следующим летом он собрался уезжать в Корею жить. Об этом знали уже многие. Несмотря на то, что Дан еще не подавал заявление ни в одно агентство, он твердо решил, что все равно поедет туда как минимум на год. Присмотрел даже годовой образовательный курс. При одном из университетов Кореи студенты любого вуза мира могли изучать музыку азиатских стран. В курс входили музыкальные инструменты, их звучание, известные мелодии и все в таком духе. Популярностью он не пользовался, каждый год там занималось 5-6 человек, но Дан уже решил, что поедет учиться, если его откажутся принимать на стажировку в качестве трейни. Дан обсудил решение с родителями. Независимо от того, будет он трейни или нет, он подает документы в Нью-Йоркский университет, где работает мама. Так как он является ребенком профессора, у него есть квота на поступление, да и оценки хорошие, его гарантированно примут. В этот же год оформляет академический отпуск и едет в Корею. Если за год ничего не происходит, то, наверное, возвращается. Академ может действовать в течение 2 лет подряд, так что может и задержаться, но и сам Дан понимал, что в его случае год, не больше. Потом он либо готовится к дебюту с Кореи, либо начинает строить карьеру в США, хотя тут, скорее, продолжает. Тимати назвал его золотым ребенком не просто так. Из 7 выпущенных песен 3 попали в чарт Billboard, альбом уже получил золотой сертификат, и от следующих релизов явно ждут тоже достаточно высоких результатов. Это гарантирует ему рабочее место в студии, если он решит заняться этим профессионально. Кроме родителей, о решении Дана ехать в Корею знали близкие друзья, Бигби, Эйдан, Джереми и Чак, и они старательно хранили его секреты, и этот, и свое знание о том, кто написал главный хит этой осени. Эшли он все это не рассказывал, что тоже говорило о многом. Он не доверял ей, не знал, что будет, когда они расстанутся. Когда у них все только начиналось, она казалась прикольной понимающей девчонкой, не домашней скромницей, но и не оторвой. Сейчас все стало гораздо сложнее. Глава 32. Надо расстаться. Стоит признать, что и поводов для недовольства у Эшли хватало даже без ревности. Раньше они виделись постоянно. Не просто вместе обедали, а еще и гуляли после школы, ходили в кафе, бывали друг у друга дома. В июле и начале августа Дану еще удавалось встречаться с ней так же часто, как раньше, но потом был месяц моды, который он провел в разъездах, потом начало учебы, когда он срывался на фотосессии и работал в студии уже несколько раз в неделю, а не только по субботам. Все усложнялось тем, что это совпало с переходом их отношений в более взрослую стадию. Они переспали на выпускном. Нельзя сказать, что после они зажимались на каждом углу, но в таком возрасте сложно противостоять собственным гормонам. И сложно не только Дану. Эшли и сама нередко бывала инициатором секса. В июле и начале августа она встречались уже не только ради походов в кафе. И тут в конце августа Дан уезжает, полтора месяца проводит в разъездах, не всегда даже отвечая на ее звонки, а потом начинается учеба и работа одновременно, и вот он уже не может встречаться с ней так же часто, как раньше. Он понимал, как это может казаться со стороны, что он добился своего и теперь игнорирует ее. Ситуация для Дана выходила неприятной. С одной, он чувствовал, что поступает не совсем красиво по отношению к 16-летней девушке. С другой, он не знал, как иначе, ведь отказаться от собственных амбиций для него тоже невозможно. Вот и получалось, что тянуть с этим, только делать друг другу хуже. Зачем трепать нервы друг другу, если их отношения откровенно не складываются? У Дана всегда перед глазами был образец родителей, которые смогли сохранить страсть в отношениях, а не просто по привычке жить вместе. Они уделяли друг другу время, постоянно ходили на свидания, четко разделяли личные пространства друг друга и уважали хобби и привычки. И у папы, и у мамы были собственные, не общие друзья, увлечения, даже традиции. Но хватало и общего. Например, они каждый месяц ходят танцевать латиноамериканские танцы в одну студию, которая как раз и специализируется на танцах для супружеских пар, и он, через год отношений отчетливо понимающий, что не способен терпеливо отстаивать свою точку зрения в споре с той, которая просто хочет вернуть все, как было раньше.